Глава 21. «Даже не надейся!» — мальчишеским фальцетом выкрикнул Франсуа и, смутившись, замолчал. Получилось как-то совсем уж несерьезно, нужного впечатления добиться не удалось. Судя по снисходительной улыбке Дюбуа, всерьез парня Бакор по-прежнему не воспринимал. И Франсуа решил гордо и неприступно молчать, поливая холодным презрением сидящего перед ним кадавра. Или кто он там на самом деле? Брат-близнец? А, кстати, это все объясняет. Мысленно чертыхнувшись, Франсуа поспешно спрятал в запасники просиявшую физиономию и вернул на место маску. Чего там, скуки? А, вспомнил. Холодного презрения. Ну что ты будешь делать с этой дурацкой мимикой, которая с кретинской исполнительностью моментально откликается на все мысли? Затерявшись в толпе последователей черного колдуна, Франсуа удалось не привлекать к себе внимания, но сейчас, сидя лицом к лицу с Бакором, парень понял, Джеймса Бонда из него не получится. Ну и ладно, не очень и хотелось. Сейчас главное разобраться, чего хочет этот мужик и как он собирается отнять силу у одного из сильнейших унганов Европы, не обладая собственной. Шантажируя сыном? Глупости. Отец легко решит эту проблему, стоит им с Франсуа оказаться в одном помещении. И тогда... Парень с головой погрузился в отвлекающие размышления, на поверхность реальности даже пузыри не выбулькивались. Но кое-что все-таки всплыло. Фу, вовсе не это. Та самая злосчастная маска холодного презрения – вот что. Неспешно плавая в размышлениях, Франсуа внимательно рассматривал все, даже самые причудливые кораллы предположений, и увлекся этим настолько, что на глухие звуки, доносившиеся с поверхности, внимания не обращал. Ну, дудит там кто-то, и пусть себе дудит. Тут вон какой любопытный коральчик вырисовался. Но не обратить внимания на увесистый подзатыльник довольно сложно. Особенно, когда ты при этом едва не утыкаешься носом в собственные колени. Проснулся. Невозмутимо поинтересовался сидевший на троне человек. Как его теперь называть, Франсуа не знал. А не знаешь? Спроси. Пусть не думает, что удалось обмануть. Да, поначалу ввел в заблуждение. Слишком уж невероятное сходство. Но он, Франсуа, вышел из этого заблуждения самостоятельно, без проводников. И скрывать этого не намерен. Кстати, месье. Парень откинулся в кресле и закинул ногу на ногу. «Извините, что я вам тыкал в начале нашей беседы, просто я принял вас за другого. Редкий был урод между нами, говоря, хоть и ваш брат». «Брат?» Брови визави подпрыгнули от неожиданности. «Какой еще брат?» «Близнец, разумеется», — снисходительно улыбнулся Франсуа. «Паскаль Дюбуа — мерзкий и отвратительный тип, который, к счастью, умер, а труп его сожжен». Вы, вероятно, всегда завидовали силе и способностям своего брата, его власти над людьми. Вот и решили занять его место. Но у вас магических способностей нет и никогда не было, и вы затеяли всю эту ерунду с моим похищением, надеясь использовать силу моего отца. Кстати, как ваше настоящее имя? Что он такое говорит, хозяин? Растерянно прогудел над головой здоровяк. Кто умер? Вы? Он, Абель, он. Ему свернули шею, как цыпленку. «Ты дурак, да?» Это прозвучало так по-детски, что Франсуа не выдержал и расхохотался. А к нему неожиданно присоединился сидевший в кресле напротив человек. И если парнишка отсмеялся довольно быстро, то хозяин дома хохотал все громче, до слез, до икоты. Он держался за живот, он взмахивал руками, он задыхался от смеха. «Абель!» – изнемогая, еле выговорил он – «Дай воды!» Пуанты, воздух взвихрился, звяк посуды, шум льющейся воды, и вот уже высокий узкий стакан в руках рыдающего от смеха человека. Тот, расплескав половину, выпил содержимое и, наконец, успокоился. Вытащил из кармана грязноватый носовой платок, трубно высморкался и посмотрел на озадаченного подобной реакцией на свои слова Франсуа. «Ну, ты меня и насмешил!» «Давненько я так не веселился. Да тебе книги писать надо было, а золотился бы. Значит, я брат-близнец Паскаля Дюбуа». — Да, — кивнул Франсуа, судорожно сцепив ладони. — Кто же еще? — И где я, по-твоему, жил все это время? — Где угодно. — Но не вместе с братом, верно, иначе бы ты меня видел. — Допустим. — Тогда откуда я знаю это? И он начал пересказывать события того дня, когда был убит Бакор, и пересказывал в мельчайших подробностях, словно был там. — Не скрою, тогда я очень разозлился на девчонку, помешавшую моим замыслам и использовавшую против меня мою же силу. Не соображая, что делаю, я выхватил пистолет у этого болвана из СРУ и выстрелил в маленькую мерзавку, ставшую сильнее меня. Но ее безумная мамаша, спутавшая уже однажды все карты, и на этот раз сумела отвести от девчонки беду, приняв пулю на себя. Жаль только, что не сдохла, выкарабкалась, тварь живучая. Разве мог я представить, что мне сможет помешать самая заурядная баба? — Она не заурядная, — тихо проговорил Франсуа. — Она особенная. — Да уж, особенная. Эй, парень, а ты случайно не влюбился в эту старуху? — Она не старуха, и я не влюбился, я преклоняюсь перед силой духа этой женщины. — Преклоняйся сколько хочешь, это твое дело, тем более, что твоей даме теперь вряд ли что поможет. Но я отвлекся. Так вот, потом, если ты помнишь, меня убили. И это было, знаешь ли, очень неприятно. Вы почти добились своего, но, подчеркиваю, почти. Упустили из виду кое-что важное. Внимательнее надо быть, если уж взялись бороться со мной. Помнишь, щенок, тот день? Франсуа молча кивнул. Помнишь, как я заманил в ловушку унганов? И если бы не чертовы ЦРУшники, с вами всеми было бы покончено. Ты уехал в город? Да, я уехал в город, сказав, что до вечера. И мыши, пища от энтузиазма, полезли в мышеловку. А ты незаметно вернулся? Нет, малыш, — ласково улыбнулся собеседник. Я не возвращался. Я остался в доме и терпеливо ждал, когда вы соберетесь вместе. Что значит «остался»? Ты же сам только что сказал, что уехал. И уехал, и остался. Злорадное торжество мрачным огнем полыхало в глазах колдуна. Видишь это? Он поднял руку с черным перстнем. Это амулет силы. Он выточен из черепа сильнейшего бакора, когда-либо существовавшего в Вуду. Амулет позволяет своему владельцу делать то, что кажется невозможным. Но работает он только в том случае, если предыдущий владелец добровольно, без принуждения, отдал его следующему. Я получил амулет от своего учителя и использовал его очень редко, например, в тот день. Ведь все могло случиться, в том числе и ваша победа, хотя тогда это казалось мне невероятным. Но предусмотреть следовало все варианты, и тогда я разделился. «Что?» — подскочил в кресле Франсуа. «Разделился. Это очень сложное и опасное заклинание». Без амулета силы о подобном лучше даже не задумываться. Но я уже разделялся два раза, была необходимость. Процесс хоть и очень болезненный, но, как видишь, весьма полезный. Правда, половины получаются неравноценными. Одна, концентрирующая в себе всю силу, все навыки, а другая – просто тело, причем, как видишь, довольно хилое. Но обе половины – это я, и я видел и чувствовал все, что происходило там, в доме, в том числе и собственную смерть. Амулет я всегда оставлял у слабой половины, помогая ей продержаться до соединения с сильной. А сейчас воссоединяться мне не с кем, и я слабею, поэтому пришлось ускорить события. Но я вернусь, и тогда каждый, кто был там и причастен к моей смерти, получит свое. Дикая злоба исказила осунувшееся лицо Бакора. Вы сто раз пожалеете, что встали у меня на пути, вы умоетесь кровью, когда я верну свою силу. Да откуда вернуть, ведь унганы и мамба уничтожили ее вместе с тобой. Уничтожили. Бездна в глазах торжествующе колыхнулась, но не всю. Всю попытался вскочить Франсуа, но был бесцеремонно воткнут обратно легким движением здоровенной лапищи. Мой отец и остальные знают свое дело. Знают, не суетись. Они действительно уничтожили все, что было во мне, вернее, в сильной половине. Но остался мой, так сказать, тайный запасник. носитель части моей силы. Нет, не остался. Все, что было в Алексее, Ника вытащила и вернула в тебя. Вытащила. На крыше сложенного из ладоней домика притаился огромный черный паук-амулет, притягивающий к себе взгляд. И вернула. Но то, что было в ней, оставила в себе. Что значит «в ней»? Франсуа невольно оглянулся, ища поддержки, на возвышавшийся за спиной гранитный монумент. Но кого может поддержать монумент, если только голубей, да и то постоянно жалеет об этом, обтекая? То и значит, в ней, в Нике. И я собираюсь ее из запасника достать, с помощью твоего отца, разумеется. Но откуда? Как? Ведь тогда, Анна, ты же не успел, растерянно бормотал Франсуа, не в силах удержать рассыпающиеся через прореху рта горошины мыслей. Они падали друг на друга, перемешивались, снова рассыпались, сталкивались, но складываться в целостную картину отказывались категорически. Бакор еще какое-то время рассматривал ошалевшего парня, ожидая, видимо, более внятного комментария, и, не дождавшись, проговорил. «Так, щенок, на сегодня, вижу, информации более чем достаточно. Судя по твоей физиономии, пошел перебор. Абель, отведи его, да не забудь покормить. Он нам нужен сильным и выносливым, чтобы не отключился раньше срока. Пьера мы пригласим в гости завтра утречком. Кстати, куда вы парня поселили?» «Ну куда?» – загудел здоровяк, за шиворот выволакивая Франсуа из кресла. «В подвал, конечно, в карцер». «Это вы с Жаком, конечно, перестарались. Он там ослабеет. Поселите его рядом с перистилем, чтобы далеко не таскать. И охраняйте круглосуточно. Он пронырливый, может ускользнуть. И я разозлюсь. Ты же не хочешь, чтобы я разозлился, Абель? Видел, что за это бывает?» «Да, хозяин», — затрясся монумент, роняя камни. «Видел, он не сбежит, клянусь. Ну, иди, и о еде не забудь». Франсуа теперь знал, что чувствует кот, когда его волокут за шкирку. Оставалось только надеяться, что носом ни во что тыкать не станут.